Глава 14. Бриттани не удивилась, что магистр не пожелал с ней встретиться. Стоило вести об исчезновении дневника Марша Видера разнестись по штаб-квартире Ордена, как в архив вихрем ворвался Уорвик Ташир и без лишних слов перенес девушку обратно в Сахис. Сам он вернулся в столицу. Это полностью устраивало Бри. Ей не терпелось поделиться результатами своих изысканий с Кевином. Его отец только мешал. Меряя шагами двор перед крыльцом факультета некромантии, Бриттани периодически бросала взгляды на громаду черной башни над головой. Что если отправиться туда при свете дня? Бри попробовала бы вызвать духа Перлиса Занта на откровенный разговор и развеяла сомнения. «Бриттани, давно вас не видел». Девушка вздрогнула и с трудом сдержала досаду. Поистине, Гвен Лабриан обладал поразительной способностью – появляться в нужное время в нужном месте. Поневоле задумаешься, не освоил ли ректор хождение по иным формам пространства? Бриттани читала о подобном в курсе теории магии. Только вот для перемещения по тому же миру теней требовалось владеть сумеречной магией. «Добрый день, мастер Лабриан!» Вежливо поздоровалась Бри и, воспользовавшись случаем, осторожно забросила удочку. «Если бы не вы, мы бы все погибли!» «Сейчас выясним, Гвен или Кристиан прикончил демона». «О чем вы, Бриттани?» — нахмурился ректор. «Сегодня он выглядел буднично. Ничего общего с мужчиной в экстравагантном наряде почетной ложи. Неужели все-таки Кристиан?» Бри предпочла бы ошибиться. Однако нужно срочно что-то придумать, объяснить странную фразу. Не признаваться же в посещении сомнительного мероприятия, а заодно и в собственном активном интересе к прошлому братьев. «О финансировании? По Академии ходят слухи, что только вашими стараниями его не урезали на треть». Ложь шита белыми нитками. Но ничего другого в голову не пришло. Разумеется, ректор ей не поверил, однако предпочел замять тему. «Вижу, с трансфигурацией вы благополучно справились», — улыбнулся Гвен. «Помнится, в начале года она доводила вас до слез. И тут, смотрю, сдали досрочно. Какая-то важная встреча?» «Нет», — замялась загнанная в угол девушка. «Просто хотела пораньше уехать домой. Дорога не близкая». «Где же Кевин? Вряд ли он сдавал экзамен в последних рядах. Не солидно для его статуса? Раз так, пора бы некроманту появиться и спасти ее от неприятного разговора». «Я предлагаю вам провести праздничные каникулы иначе». Пальцы ректора на долю мгновения коснулись ее руки. «Один мой друг настоятельно звал меня к себе. Но в силу некоторых причин я предпочел бы приехать со спутницей». Бриттани покачала головой. «Вы не умеете лгать, мастер Лабриан». «Как и вы», — парировал Гвен. «Почти все ваши слова не выдерживают критики». Взяв девушку под локоток, он отвел ее к соседнему учебному корпусу и ошарашил заявлением. «Я предпочел бы всегда находиться поблизости, поэтому, пожалуйста, заранее сообщайте, куда и с кем собираетесь. Это не моя прихоть, а вопрос вашей безопасности». «Простите, мастер Лабриан, но о своей безопасности я как-нибудь разберусь сама». Бриттани вежливо попрощалась, но ректор предпочел этого не услышать. Обхватив девушку за талию, он увлек ее в темноту арки, туда, где бы их не увидели из окна факультета некромантии, и, склонившись к самому уху, шепнул: «Не упрямьтесь». Вместо ответа Бри уперлась ладонями в его грудь. Губы ее плотно сжались, зрачок практически полностью вытеснил радужку. «Я полагала, вы не опуститесь до насилия». Ректор мгновенно убрал руки. Между ними воцарилось напряженное молчание. Бриттани чувствовала, как господин Лабриан пару раз порывался что-то сказать, но всякий раз раздумывал. Когда он наконец заговорил, то превратился в сурового руководителя Академии. «Госпожа Аруф, полагаю, вам известно, что покидать пределы Академии до установленного часа запрещено. Или вы, как 3/4 студентов, даже не подумали ознакомиться с уставом?» Чистая правда. Несмотря на то, что свод правил Академии лежал на видном месте в каждой комнате общежития, его открывал только комендант. Бриттани промолчала. Она надеялась, взятка закроет рот привратнику, но тот выдал ее. «И что же вам понадобилось в городе в 6 часов утра?» Продолжал напирать Гвен. Девушка лишь плотнее сжала губы. Ее визит в штаб-квартиру Ордена должен остаться тайной. 200 штрафных баллов!» Нанес удар ректор. Тут уж Британи не стерпела. «Это нечестно!» — возмутилась она. «Вы пользуетесь своим служебным положением!» «Ничуть!» — возразил Гвен. «Параграф 28 предусматривает...» «Впрочем, я могу притвориться, что не получал докладной записки. Бумага прекрасно горит, от пепла тоже можно избавиться». «Что я должна сделать?» — понурилась Бри. «Провести с вами каникулы неизвестно где». 200 штрафных баллов практически гарантировали отчисление по итогам учебного года. Можно отработать 50, если очень повезет 100, но не больше. «Я не настолько жесток и не желаю вас скомпрометировать, скажем...» — задумался ректор. «Мы могли бы сходить на свидание». «Мастер Лаабриан, даже если я схожу на десяток свиданий, то все равно не выйду за вас», — запальчиво заявила девушка. «За стенами Академии тоже есть жизнь. А колдовать можно научиться по книгам». «Почему?» — не скрывая обиды, полюбопытствовал Гвен. «Я вам настолько противен». «Вы не любите меня», — назвала самую главную причину Бри. Господин Лаабриан тяжело вздохнул и отвел взгляд. «Вы еще очень молоды, Британи», — тихо произнес он и провел пальцем по прохладному камню облицовки свода. «К счастью, молоды и, надеюсь, никогда не окажетесь на моем месте. Иногда нужно принести себя в жертву. Я могу вас спасти, и если ради этого мне придется вас полюбить, я это сделаю. Договорные браки — привычное дело в моей среде. Наш случай и вовсе почти идеальный. Вы молоды, красивы, умны, все слагаемые для будущей крепкой симпатии со стороны мужа. Уж на мою дружбу вы точно можете рассчитывать». Несмотря на предостережение духа Перли Сазанта, ректор казался искренним, и сердце Брита не дрогнуло. «Право, если она проведет пару часов с Гвеном, ничего плохого не случится. Заодно вдруг удастся выяснить пару полезных фактов». Во время обычной беседы господин Лаабриан точно откровенничать не станет. «Я согласна сходить на свидание, но с условием». «Или студентка, ставящая условия своему ректору, это слишком дерзко?» «Так вы с моей должностью на свидание собираетесь?» В глазах Гвена плясали смешинки. Сейчас, когда лицо его расслабилось, исчезли властные нотки из голоса, он казался обыкновенным мужчиной, даже симпатичным. «Ну, я ведь ничего, кроме должности, о вас не знаю», — развела руками Бри и, кокетливо взмахнув ресницами, добавила. «Расскажете? А то вы пока для меня тайна за семью печатями». Сам того не желая, Гвен попался на крючок. «Хорошо, расскажу». Не слишком охотно, мысленно сетуя на свою неосторожность, пообещал он. «Немного, и что сочту нужным». Девушка удовлетворенно кивнула. «Иногда нужно довольствоваться малым». «Тогда до встречи сегодня в 6 часов», — подытожил ректор. «Я пришлю за вами». Бритта не закатила глаза. «Я пришлю за вами». Опять заставит господина Диаса работать посыльным или отрядит секретаря, чтобы ни единая душа не догадалась о свидании. «А так обычное дело, провинившуюся студентку требуют к ректору». «Какие цветы предпочитаете?» Уже сделав пару шагов, спохватился господин Лаабриан. Лицо Британи помрачнело. Слишком памятен был прошлый букет. «Благодарю, но не нужно ни цветов, ни конфет». «Со мной вы в полной безопасности, Британи», — заверил ректор. «Можете смело есть, пить, веселиться». Девушка в сомнении покачала головой. «Едва ли. Она не могла в полной мере доверять никому, кроме Кевина. Между мной и Кристианом вы всегда выберете брата», — озвучила Бри очевидное. Ответ ошеломил. «Нет». Британи показалось, что она ослышалась, но Гвен с той же решимостью повторил. «Не в этот раз. Я люблю брата, но третьего шанса ему не дам. Не желаю, чтобы Кристиан снова кого-то убил». Выходит, ректор был в курсе преступлений Кристиана. С другой стороны, такое сложно утаить. Бри догадывалась. В свое время все магическое сообщество гудело, обсуждая случившееся. Нелегко тогда пришлось Гвену. Он оказался под перекрестным огнем обвинений, вопросов и требований. Как только выдержал. И не просто выдержал, а возглавил одну из лучших академий королевства. «К сожалению, мы не выбираем своих родственников», — посочувствовала собеседнику Британи. Ректор рассеянно кивнул и эхом повторил. «Да, порой нам не дано выбирать». У девушки сложилось впечатление, что господин Лаабриан мысленно перенесся далеко от Сахиса. Может, и вовсе погрузился в прошлое. Взгляд его остекленел. Уголки губ чуть опустились, отчего рот казался запавшим. Однако Гвен быстро отогнал преследовавшие его мороки и уже привычным тоном напомнил. «Итак, сегодня в 6 вечера. Я постараюсь вас удивить». Ректор быстрым шагом ретировался в соседний двор. Девушка слышала, как он окликнул завхоза и завел с ним беседу о замене стекол на 2-м этаже факультета алхимии. Британи с легкой улыбкой покачала головой. «Ну да, со стороны все пристойно. Никто не догадается, что Гвен рыскал по академии с единственной целью — пригласить на свидание первокурсницу. И ведь она согласилась. Девушка сама не понимала, как. Вроде Британи ничего не обещала. Наоборот, ясно дала понять, что не желает носить фамилию Лаабриана в итоге. Хотя чему она удивлялась? Гвен неизменно добивался нужных ему результатов. «Меня ждешь?» На плечи легли ладони Кевина. Капор обожгло пропахшее мятой дыхание. Некромант попытался поцеловать ее в щеку, но Британи извернулась. Она продолжала наблюдать за ректором, гадая, чем закончится проведенный с ним вечер. «Ты мне изменяешь?» — надулся Кевин. Однако блестящие, светившиеся изнутри серые глаза выдавали его с головой. «Ну, давай же!» — вздохнула девушка и повернулась спиной к господину Лаабриану. «Кевин неисправим. Ему не терпелось поделиться своими успехами. Вечно самый лучший, нуждавшийся в похвале. Но Британи еще подумает, петь ли ему дифирамбы. С первого ученика Академии спрос другой». Однако девушка ошиблась. Кевин собирался порадовать ее вовсе не успехами в учебе. Он лишь мельком обмолвился об экзамене, мол, само собой, 10 баллов. Других отметок для него не существовало. И с таинственным видом поинтересовался. «Угадай, что я купил?» «Кольцо? Очередной пригласительный билет на закрытую вечеринку?» Вариантов множество. Бри могла до бесконечности перечислять возможные подарки к новолетию. 2 места в экипаже до Дижа». Сделав короткую паузу, Кевин самодовольно добавил. «Ну и сам экипаж вместе с кучером в наше полное распоряжение на 2 недели. Полагаю, этого хватит, чтобы вывести твоих родных на чистую воду». Британи открыла и закрыла рот. Хотелось покрутить пальцем у виска и назвать некроманта идиотом. Но у золотой молодежи свои причуды. «Целый экипаж! Да им хватило бы места в дорожной карете!» «Отец точно посадит тебя на стипендию», — пригрозила Бри. «Так швырять деньгами. Кевин точно ненормальный». «А ему сейчас не до меня», — отмахнулся расстроенный некромант. «В ордене проблемы. Он даже дома не ночевал». Он рассчитывал совсем на другую реакцию. Бурный восторг, а не надутые губы. Кевин ведь для Бри старался, чтобы той не пришлось трястись вместе с потными пассажирами, их гусями и утками в корзинках. Могла бы и поблагодарить. «Боюсь, у нас с твоим отцом общие проблемы», — вздохнула девушка. «Я мало что знаю, но...» Отведя Кевина в сторонку, подальше от поклонниц, друзей и, главное, ректора, она коротко поделилась своими наблюдениями и догадками. «Как думаешь, я сумасшедшая?» — в заключении спросила Бри. Некромант молчал. Сейчас сосредоточенный, с насупленными бровями, прямой линией рта он казался старше и чрезвычайно походил на отца. Может, заказанный Мелани Ташир портрет окажется пророческим? «В Диже узнаем», — наконец произнес Кевин. «Твоей бабкой займусь сам. Надо, пригрожу судом. Главное, не встревай. Иногда с людьми надо обходиться жестко. Но версия у тебя рабочая. Только тогда выходит, что и наш ректор...» Он резко замолчал и раздосадованно процедил сквозь зубы. «Алекс». Британи усмехнулась. «Бедный лучший друг. Из напарника по всем проказам он перешел в категорию 3-го лишнего. Однако следовало остеречься. Вряд ли Алекс Гор оценит свою новую роль. Раз так, он попытается избавиться от Бри. Нет, не убить, просто сделать так, чтобы она общалась с Кевином как можно реже. А еще лучше вообще никогда». «О, приятель, ты тут лясы точишь!» Красуясь без головного убора, чтобы все могли оценить его новую стрижку и уже двойную, выбритую от виска до макушки молнию, Алекс с развязной походкой, приобняв двух сокурсниц, этакий почетный экскорт, направился к заговорщикам. Следом шагали прочие некроманты-пятикурсники, дружной толпой вывалившиеся с экзамена. «А я-то все гадал, почему ты нас бросил? Не захотел отметить экзамен в ухе тролля!» Колкий, неприятный взгляд Алекса скользнул по Британи, остановившись на ее губах. Они сразу зачесались. Захотелось прикрыть их ладонью, будто некромант высматривал следы страстных поцелуев. Кевин засопел и всем видом дал понять: «Проваливай!» Однако друг никуда уходить не собирался. «Да!» — обратился он к одной из своих спутниц. Если Бри правильно помнила ее имя — Миления. «Так низко пал наш победитель! Уже на природниц бросается!» «Ну, природница не приговор!» — глубокомысленно изрекла некромантка, выпустив изо рта струйку пара от дыхания. «А она симпатичная!» Алекс презрительно хмыкнул. «Первокурсница, выращивающая морковку. Да, она не красится и вряд ли в курсе, как обращаться с содержимым штанов парня». Под кожей Кевина заходили желваки. Он дернулся, но опоздал. Густо-розовый след от пощечины уже расцвел на лице остряка. Его автором стала Милена. Бри ее зауважала. Редко кто осмеливался вот так, открыто, конфликтовать с местной элитой. «Лучше бы ты заботился о содержимом своей головы. Глядишь, меньше проблем нажил», — прошипела она и демонстративно отошла в сторону. Милена намекала на череду скандалов с незапланированным отцовством Алекса. К счастью для него, богатые родители раз за разом улаживали проблемы с девушками, и незаконнорожденные горы не плодились в геометрической прогрессии. «Извинись», — неосознанно загородив собой Британи, потребовал Кевин. Алекс недовольно засопел, заскрипел зубами, словом, всячески тянул время, надеясь избежать унижения. Такие, как он, ни перед кем не извиняются. Однако Кевин упрямством не уступал другу. И тут, наконец, нехотя, глядя на утоптанный снег, процедил. «Извини». Ташир-младший довольно кивнул. Глубокая морщина на его переносице разгладилась. «Так что там в ухе тролля?» Беззаботно поинтересовался он. «Или нас из Бри туда не берут?» Тут пришло время Британи вздыхать и переминаться с ноги на ногу. Не только потому, что кутить в компании некромантов-старшекурсников не хотелось, но и потому, что она не успела рассказать Кевину о свидании с ректором. Как он отреагирует? Вряд ли одобрит. «Для нее», — Алекс подбородком указал на виновницу размолвки. «Там слишком, еще пятнами стыда покроется». Британи от души расхохоталась. «Отчего вдруг? Из-за твоих шуточек или крепкой выпивки?» Под защитой Кевина она осмелела. Общалась с его приятелями на равных. Бри хотелось задеть Алекса. Отплатить ему за былые издевательства. Она слишком хорошо помнила издевки, которым наряду с другими студентами недостойных специализаций подвергалась в первые месяцы учебы. «Скромниц не берем», — категорично заявил Алекс. Ох, напрасно он самодовольно улыбался. Британи Аруф успела сильно измениться. Она приняла вызов и, привстав на носочки, обозначила свои права на Кевина. Поцелуй в щеку достаточно смело для Бри. Даже Алекс должен это признать. Отстранившись, чрезвычайно довольная собой, девушка поставила эффектную точку. «А в ухо тролля я не пойду. Не люблю тискаться в толпе. Это для Алекса, чтобы безопасно и со всеми сразу». В воздухе послышались одобрительные хлопки. Сокурсники откровенно потешались над Алексом, называли Британи своей девчонкой. Последняя буквально лучилась довольством, даже позволила Кевину прилюдно обнять себя за талию. «Ладно, старик». Ташир-младший примиряюще похлопал друга по плечу. «Хватит дуться. Мы с Бри договорим, и я к твоим услугам. Не переживай, меня на всех хватит». «Так значит, правду болтают», — буркнул Алекс. «Что у тебя на ристалище с ней?» Он кивнул на Бри. «Видели?» «Пуф, ты как ревнивая мамочка», — рассмеялся Кевин. Он занервничал и на всякий случай отошел от Бри, видимо, чтобы ненароком не превратиться из друга в жениха. Девушка его не винила, Если бы по городу поползли слухи, баронесса Ташир ее бы убила. Да и не собиралась Британи замуж ни за Кевина, ни за ректора. Она учиться приехала. «Пока я вижу только одну наседку», — хмыкнул Алекс. «Смотри, не слишком долго кисни с цветочком, иначе рискуешь лишиться бутылки отличного мантейского». «Не сомневайся, я скоро приду», — пообещал Кевин. «Чтобы я и упустил мантейское. Лучше королевские игры проиграть». Шумная ватага старшекурсников во главе с Алексом, смеясь, скрылась в соседнем дворе. Некромант проводил их задумчивым взглядом и обернулся к Бри. «Иди!» — она подтолкнула приятеля в спину. «Алекс прав. Тебе нужно расслабиться». Девушка малодушно радовалась сборищу в ухе тролля. Не придется выдумывать предлог, чтобы улизнуть на свидание к ректору. Кевину о нем лучше не знать. Он крайне болезненно реагировал на ухаживание господина Лабриана. «А ты?» Некромант колебался. Ему одновременно хотелось уйти и остаться. «А я с Софой посижу», — соврала Бри. «Сам понимаешь, новостей накопилось. Так что вперед, сотряси город до основания. В Диже повеселиться не удастся. Там по вечерам пасьянсы раскладывают. Со скуки помрешь. Кстати, когда мы туда?» 2-го числа. Я решил нечего затягивать. Прости, раньше не могу». Развел он руками. «Маман не поймет, если мы не усядемся за один стол в новолетье. Если хочешь». «Не хочу», — открестилась от приглашения Британи. «Ничего страшного, в Сахисе отпраздную. Я не изгой, приятели найдутся. Мы все некультурные, шумные. Станем до утра шататься по улицам, мешать твоим родителям спать. А мои поймут, переживут одно новолетье без меня». Девушка с облегчением выдохнула, когда Кевин, бросив ее одну, поспешил за приятелями. Одной проблемой меньше. А ложь? Так до 6 еще есть время. Британи и к Софи успеет.